Самое печальное, что дядя стал подозревать племянницу в распутном образе жизни. Именно тогда Лиза объявила за ужином, что поедет в Турцию работать официанткой в ресторане. На Смирнова это известие произвело шоковое впечатление, но после недолгих размышлений добрый дядюшка смирился. Не мог же он привязать ее к стулу и держать взаперти. Даже хорошо, пусть девочка почувствует, как трудно добываются деньги. Труд горничной или официантки труден, и даже в самом страшном сне он не мог представить, на какие заработки отправилась его леди-племянница с хорошим образованием, манерами, со знанием нескольких языков.